пираньи, — думала Ив Боуэн. Сначала она думала о них как о шакалах, но шакалы питаются падалью, тогда как пираньи охотятся за живой и предпочтительно кровоточащей плотью. В течение всего дня репортеры собирались перед офисом ассоциации ее избирателей, перед Министерством внутренних дел и парламентом. Сопровождали журналистов их неизменные попутчики, папарацци и фотографы из газет. Ив казалось, что прошлая ночь была адом. Но каждый раз, когда открывалась передняя дверь офиса ассоциации и слышался гул голосов и сверкали вспышки фотокамер, она осознавала, что часы между звонком Денниса Лаксфорда и окончательным осознанием, что она ничем не может помешать ему опубликовать статью, были всего лишь чистилищем. Она сделала, что могла. Нажала на все рычаги. Час за часом связывалась по телефону с судьями и адвокатами и, прибегая ко всем дружеским связям, которые ей удалось завязать в политике, все звонки касались одного — запретить опубликование в «Осведомителе» статьи, которая, по заявлению Лаксфорда, могла спасти его сына. Результат все время был один и тот же. Вердикт, что подобный запрет невозможен. «Содержит ли данный материал?» — спрашивали ее клевету. «Нет? Он пишет правду?» «Тогда, моя дорогая, боюсь, тут не о чем говорить. Да, я действительно понимаю, что некоторые подробности из нашего прошлого могут оказаться неудобными для нашего настоящего и будущего, но если эти подробности правда...» «Что ж, тут можно только сохранять присутствие духа, высоко держать голову и показывать всем своим поведением, чего ты действительно стоишь, не так ли? А если мисс Боуэн не просто член парламента, но, в отличие от Синклера Ларнси, еще и заместитель министра, считает, что данная статья поставит премьер-министра в неловкое положение, что ж, разумеется, мисс Боуэн знает, как она должна поступить. Разумеется, она знала. Она должна была броситься на меч, но она не намеревалась рухнуть на землю, не предприняв отчаянной схватки. Этим утром она встретилась с министром внутренних дел. Сэр Ричард Хэптон принял ее в своем офисе и выразил соболезнования в связи с гибелью Шарлотты, но, несмотря на все аргументы Ив и проявленную ею настойчивость, результатом беседы стал совет самой подать в отставку с поста заместителя министра. На ее возражение, что она не собирается становиться жалким социальным работником, министр ответил с отеческим видом, склонив голову набок: «Я и не думал это предлагать, Ив. Кроме того, вы останетесь в парламенте. За вами сохраняется ваше место в палате общин. Уход с поста заместителя министра не означает потерю всего. Да, не всего, но почти всего», — подумала Ив. Она написала требуемое письмо. Ей хотелось думать, что премьер-министр откажется принять ее отставку, но она знала, что надеяться на это не стоит. Из министерства Ив направилась в находящийся совсем рядом парламент. Она уже была у себя, когда прибыл ее помощник. Потому как быстро он отвел взгляд, Ив поняла, что Джоэл Вудворд слышал краткий обзор утренней прессы. Естественно, он был в утренних новостях, а Джоэл всегда смотрит новости, поедая свою кашу. Быстро стало ясно, что и все остальные в здании на Парламент-сквер знают о статье Лаксфорда. Никто к Ив не обращался. Люди быстро кивали и также быстро отводили глаза, а сотрудники ее офиса разговаривали приглушенными голосами, как в присутствии покойника. Журналисты начали звонить сразу же, как только включили телефонную связь. Ответ без комментариев их не удовлетворял. Они хотели знать, будет ли член парламента от Мэри Лебона опровергать заявление осведомителя. «Без комментариев быть не может», — аккуратно передал ей замечание одного из репортеров Джоэл. «Это или правда, или ложь. И если мисс Боуэн не собирается подавать в суд за клевету, тогда мы знаем, откуда дует ветер». Джоэл хотел, чтобы она опровергла заявление газеты. Он не мог поверить, что его Тори Идол совершил поступок, не совсем совпадающий с официальной позицией партии. Отец Джоэла объявился уже ближе к середине дня. И то она услышала о нем от Нуалы, которая позвонила ей из офиса Ассоциации избирателей и сообщила, что полковник Вудворд собирает заседание исполнительного комитета. Нуала пересказала повестку дня и назвала время заседания, потом, понизив голос, участливо спросила: «Как вы себя чувствуете, мисс Боуэн? Здесь ужас, что творится. Когда приедете, постарайтесь войти через заднюю дверь. Репортеры стоят на тротуаре в 5 рядов». К моменту ее приезда они стояли в 10 рядов. Находясь теперь в офисе ассоциации, Ив приготовилась к худшему. Ее присутствие на предварительном обсуждении исполнительный комитет не потребовал. Полковник Вудворд лишь просунул голову в дверь ее кабинета и потребовал сообщить имя отца ее дочери. Задал он этот вопрос не в обычной своей дружеской манере, и эвфемизм подыскать не постарался. Он изрыгнул его, как военный приказ, и таким образом обрисовал для Ив контуры политического пейзажа. Она пыталась заняться делами дня, но их было не так уж много. Обычно в офисе ассоциации она появлялась только по пятницам, поэтому, кроме как разобрать почту, делать было нечего. Никто не ожидал приема у местного члена парламента, за исключением журналистов, и одно слово поощрения в их сторону было бы безумием. Поэтому Ив читала письма и отвечала на них, а когда не занималась этим, ходила по кабинету. Через 2 часа после начала заседания к ней пришел полковник Вудворд. «Теперь вы нужны», — сказал он и, развернувшись на каблуках, направился в сторону комнаты совещаний. На ходу он отряхнул с плеч своего твидового пиджака перхоть, сыпавшуюся, как из рога изобилия.